Глава 21. Сиськи и драконы. Мы уступили первый флайер Еве, а сами полетели на следующем. И все было бы просто отлично. Неомрачимую радость то, как внезапно погрустнела подруга детства. Как с поникшей головой и с сутуленными плечами забралась она в свою кабину, не сумев даже скрыть блеснувших слез. Тем более, что все это оказалось зря, потому что погулять с Тиссой мне так и не удалось. Едва мы подлетели к Южному Дистрикту, когда ее завалило звонками и сообщениями от ребят из клана. Свято место пусто не бывает. Из Мраколесия исчез локальный босс-крушитель. На его место пришел Каратель. А теперь, когда и он куда-то запропастился, из ниоткуда возник Живоглот. Паук, по характеристикам сравнимый с вожаком волчьей стаи. Нового босса случайно обнаружил инфект, решивший в незаметности прошвырнуться по локации и отследить волка-зомби-карателя. Босс, не босс, а все-таки элитник. И к нему у дементоров был свой интерес. Бессмысленно побродив пару часов, карателя он так и не нашел. Зато стал свидетелем зарождения Живоглота. Земля разверзлась. Из глубокой расщелины поперли тошнотворные, колышущиеся волны арахнидов. А напоследок из провала со скрипом и скрежетом вывалился новый босс собственной персоной. По словам Малика, теперь ту часть Мраколесья было не узнать. Тишина стояла мертвая. Не осталось никакой живности. Все заволокло паутиной. В общем, мрак. Услышав это, Тисса резко переключила маршрут флайера на дорогу домой. И только глянув на мое вытянувшееся лицо, нехотя пояснила. «Алекс, прости, но упустить еще одно первое убийство я не могу. Если хочешь, можешь к нам присоединиться». Я покачал головой. Мне было чем заняться в Дисе и без пауков-переростков. Да и в голосе Тиссы я особой настойчивости не уловил. Так что молча покачал головой и направился домой. А там застал обедающих на кухне родителей. Они сидели напротив друг друга, мирно обсуждали проект, и видеть их такими спокойными было невероятно приятно. Особенно после сцены с Евой и обломившегося свидания с Тиссой. Тем более, что девушка моей мечты весьма доходчиво показала мое место в списке своих приоритетов. Думаю, если бы на ее месте была Ева, она пришествие инопланетян и выигрыш в лотерею спокойно бы променяла на день со мной. Но вот радости ее влюбленность не вызывала. Для меня-то она все равно оставалась доброй, полной девчонкой-другом. «У тебя отличный аппетит, Алекс», — сказала мама, погладив меня по голове. «Еще?» «Да, полпорции, мам, спасибо». Мама, видимо, была в хорошем настроении, раз не стала печатать еду, а приготовила сама. Запекла в духовке натертую специями и чесноком курицу, обложив картофелем, залив фирменным соусом. Вкусно было невероятно, и я воспользовался случаем. Хорошенько заправился перед долгим погружением в Дис, а потом еще долго сидел с родителями, наслаждаясь их мирным обществом. Отец между делом поинтересовался моими успехами в игре. Ему реально было интересно, ведь они с мамой архитекторы виртуальной реальности. Когда-то успели приложить руку к паре локаций Большого Дисгардиума. Я уже начал пространно расплывчато отвечать, но тут, повинуясь внезапно возникшей мысли, перебил сам себя. «Пап, а когда вы проектируете местность, то учитываете тех мобов, которые будут там обитать?» «Безусловно», — кивнул папа, отложив планшет с газетой. «Разработчики тщательно следят за балансом экосистемы каждой локации. Они даже учитывают возможность миграции отдельных мобов. Пищевая цепочка должна работать как часы. У каждого неразумного моба есть свои показатели усталости, голода, жажды и удовлетворения базовых инстинктов. Если мы не предусмотрим, скажем, достаточное количество единиц джервейского дуба, желуди которого — основной рацион красноухих вепрей, вепри либо передохнут, либо будут вынуждены мигрировать. А они, в свою очередь, являются добычей...» «Пап, я понял», — нетерпеливо оборвал я. «Но я хотел спросить о скрытых тайниках. Вот, допустим, я проходил инстанс, и в одной из комнат нашел сундук с сокровищами». «Ого, эпик выпал!» У отца загорелись глаза. но его рисковато одернула мама. «Марк, не начинай, я тебя умоляю. Вспомни, из-за чего мы завалили проект космического гарема». Папа скривился. Было дело. Он так увлекся Дисом, что даже основал свой клан и водил рейды. Мне тогда было лет 8-9, и я дни считал, когда мне тоже будет позволено войти в этот мир. Больших успехов отец там не добился, но проект гарема предки тогда потеряли. Папе просто не хватало времени и вдохновения. Он по уши увяз в игре. «Ничего хорошего не выпало», — покачал я головой. «Но вопрос, пап, такой. Кто расставляет эти тайники?» «Никто из людей», — хмыкнул он. «В Дисе мир живой, он постоянно меняется. Данжи зарождаются и исчезают сами собой. Любой из них рано или поздно сочтется окончательно пройденным и сгинет. Собственно, если говорить про тайники, Алекс...» Отец почесал затылок. «Искусственный интеллект босса скапливает выпавший из погибших игроков лут и прячет, куда ему вздумается. Все из-за того, что в Дисе ничто не исчезает в никуда и не появляется из ниоткуда. Оружие куется кузнецами из руды, добытой шахтерами. Дома строятся из дров с лесопилок и камней из каменоломен. Еда!» Отец пожал плечами. «Ну, идею ты понял. А как же легендарки?» Не мог угомониться я. «Это ж какой уровень кузнеца или бронника надо иметь?» «Так легендарные предметы, как правило, уникальны и заложены в ткань мира в момент запуска игры. Они имеют собственное место в истории вселенной Дисгардиума. Кстати, а где ты нашел свой сундук?» Поинтересовался отец. «В запертой пустой комнате?» Пожал я плечами, будто речь шла о чем-то незначительном. «Но ключи вывалились из второго же скелета». «Значит?» Отец удовлетворенно кивнул. «Главный босс не успел до конца реализовать свою задумку. По идее, он должен был повысить лимит по слотам для мобов и создать какого-то охранника, может, даже босса». «Ага, а сами предметы имеют запас прочности и рано или поздно разрушаются и исчезают из мира». «Вот именно!» Отец вдруг рассмеялся и протянул кулак, ожидая, что я стукну по нему своим. Этому он научил меня в 1,5 года, и с тех пор у нас был вроде как собственный тайный знак. «Вот именно, сынок!» Я ударил по отцовскому кулаку, и меня снова накрыла волна горечи. Пришло осознание, что они с мамой разводятся. Он, видимо, подумал о том же и отвел взгляд. Я молча встал из-за стола, обнял его, потом маму и ушел к себе. Через 1/2 часа, появившись в Дисе, я практически сразу натолкнулся на Еву. Вся в мыле, она моталась по городу, выполняя социальный квест в роли почтальона. Как говорил первый советник Уайтейкер, своевременная доставка почтовой корреспонденции очень важна для горожан. Наверное, поэтому она лишь неуловимо кивнула, заметив меня, но даже не остановилась поговорить. А я успел заметить, что она в приличном кожаном доспехе, а значит, все-таки закинула денег в игру. Главной целью у меня на этот день было достижение 5-го уровня. Он бы тоже позволил экипироваться не в тот хлам, которым торгует недовес, а в зелень с бонусами. А поскольку ничего из полученного в Мраколесье я все равно не мог использовать, то заодно решил весь необычный шмот выставить на аукцион или продать перекупщику, смотря по тому, что будет выгоднее. Держать это все не имело смысла. Чешуйчатый синий пояс с Лича Дарго становился доступен аж с 10-го уровня. И из всей добычи шанс попользоваться в ближайшее время был одним только бронзовым амулетом с +5 к выносливости. Проще продать, чем дождаться. Так что прежде чем уноситься в очередную череду смертей, я решил заняться делами в городе, сбегать на аукцион, раскачать кулинарию до подмастерья, изучить новые рецепты и заняться квестом. Собственно, никакого задания у меня не было, но зато имелся квестовый предмет с крушителя. И судя по тексту описания, мне нужно было срочно найти кого-то, кто знал девушку, изображенную в медальоне. А лучшего места, чтобы начать поиски, чем таверна «Буйная фляга», было не придумать. Туда я и направился. Между делом заглянул к доске объявлений городского совета, но не нашел там ничего интересного. В списке болтались все те же задания на прополку, уборку и мойку посуды в таверне, полагаю, под руководством зараженного шеф-повара Арно и патрулирование границы с Маркалесием. Проходя мимо аукциона, я решил не откладывать знакомство с ценами. Торговля тут шла глобально, единым рынком с миром Большого Диса. Аукционер Краус выдал мне каталог, система развернула окно, и я погрузился в изучение. Выводы были неутешительны. За такую зеленку, как у меня, продавцы выставляли диапазон цен в пределах 2-5 золотых. Причем выкупят твою вещь или нет, еще неизвестно. А вот 15-процентную комиссию от заявленной стоимости надо было заплатить сразу. Я скептически хмыкнул и покачал головой. Такой вариант мне однозначно не подходил. Заодно, раз уж пришел, посмотрел цены на свистки призыва маунтов. Самого недорогого коня можно было купить за 100 золотых. Более продвинутые скакуны стоили еще дороже, в зависимости от породы и характеристик. Хотя иметь такую животину я бы не отказался. Даже медленная кляча давала плюс 200% к обычной скорости передвижения. Навык верховой езды был необязателен, но крайне желателен, и в свою очередь давал дополнительные бонусы к скорости и показателю бодрости животного. Вообще разнообразие мобов впечатляло, и глаза разбегались от выбора. В продаже были и водные маунты типа морской черепахи, и воздушные вроде грифонов и гиппогрифов. Среди наземных встречались слоны, гиппопотамы, олени и вепри. Короче, на любой вкус. Вот только стоимость их начиналась от нескольких тысяч золотых. Причем за обычные экземпляры, даже не за редкие. Да и раньше 40-го уровня думать об этом было рано. Где-то я слышал, что Хорватс, глава топового клана странников, выкупил яйцо призрачного дракона за несколько миллионов. Но это для меня было чем-то выходящим за грань добра и зла, таким же далеким и не имеющим отношения к реальной жизни, как личная космическая яхта Денизы Лебон. Потому, еще немного вяло полистав каталог и так и не найдя ничего интересного по моим средствам, я с разочарованием вернул его аукционисту и поплелся к перекупщикам скидывать зеленое барахло. Глянув на товар, Нед честно предупредил, что выкупит с 30-процентным дисконтом, зато без торговой комиссии и платит вперед. Вздохнув, я попросил ребят подобрать и отложить мне комплект на 5-й уровень с упором на силу и выносливость. «Делаешь успехи, Алекс?» — спросила Рита, пока Нед перебирал мой шмот и, шевеля губами, прикидывал стоимость. «Уже 4-й, надо же! Недели не прошло!» «Стараюсь! Столько времени потерял зря!» «Это точно!» Она угостила меня сладкой радостью и сменила тему. «Слышал, крушителя кто-то завалил? Ну, того босса, про которого я тебе рассказывала. В одиночку, без клана!» «Да, повезло парню!» — вздохнул Нед. «Там лут, наверное, нереальный!» «И за ачивку бонусы нехилые!» Он хотел еще что-то добавить, но тут в разговор неожиданно вклинился какой-то лучник, копающийся в бижутерии у лавки соседнего торговца. «А я его знаю!» Радостно воскликнул он, и я отметил, что у парня 11-й уровень и прыщавая физиономия. «И я знаю, что ему выпало!» Он сделал театральную паузу, и Нед пихнул его тупым концом копья. Тема-то была интересной. «Ну, не томи, что выпало с крушителя? Маунт ему выпал легендарный!» Торжественно объявил парень, а я замер, покрываясь липким потом. «Феникс, огненный, летающий!» Он вытаращил глаза. 1000% к скорости передвижения! Зуб даю, сейчас он ждет предложения от кланов!» «Ага, конечно, заливай!» Недоверчиво прищурилась перевес. «Слоу-левельного босса в песочнице. Да ты гонишь, как последний дро. Спорим?» «Оживился сейчас, как дам». «Ставлю 5 золотых против всего твоего прилавка, что так и есть». Перевес переглянулась с недовесом, и в глазах последнего мелькнул хитрый огонек. «Окей». Решительно повернулась девушка к лучнику. «Ставь 5». Лучник осклабился. «Не бойся», протянул он самодовольно. «Деньги при мне. В общем, дело было так». Недовес глянул на разливающегося соловьем парня и громко расхохотался. «Хорош заливать, ты уже проиграл!» Воскликнул он, довольно хлопнув в ладоши. «Вон в Дисгардиум Дейли пишут, В доказательство торговец весомо потряс в воздухе сложенной газетой. Что анонимный игрок выставил на аукцион огненного феникса, уникального легендарного маунта. За него уже предлагают 7 миллионов золотых. Вот только лот открыт 3 дня назад. А крушителя завалили только вчера. Лучник покрылся пятнами, и прыщи на физиономии налились бурым цветом. Я же подумал, что вариант с продажей моего легендарного призрачного волка мог бы решить мои проблемы с деньгами. «Ну и что?» Запальчиво воскликнул он. Но всем уже было ясно. Проиграл. «Может, это другой феникс?» «Ты идиот?» Хмыкнула перевес. «Слово «уникальный» тебе о чем-то говорит?» «Уникальный» значит «единственный». Последнее слово она демонстративно произнесла по слогам. «Других нет. Гони 5 золотых». «Что?» Тут же скис лучник. «Мы же не спорили, не разбивали». «Спор ты предложил?» Удовлетворенно усмехнулся Нед. «Предложил. Перевес приняла. Свидетели есть. Скиф? Гони монеты, сейчас как дам». Я искренне веселился. «Ты проиграл». Секунду лучник растерянно озирался, моргая белесыми ресницами. Потом шумно выдохнул и вдруг сорвался с места. Трусливым зайцем, высоко задирая костлявые коленки, припустив в сторону города. По дороге, однако, успел прихватить со стола торговца горсть ювелирки. Шустрый малый, хоть и глупый. Чертыхаясь, за ним ринулся продавец бижутерии, а следом и сам Нед. Я посмотрел им вслед, решая присоединяться ли к погоне. На меня остановила девушка. «Одного свидетеля хватит», — сказала Рита. «Стражники неписи отведут к судье, и тот разберется. Привлекут искателя истины, тот подтвердит претензии. Дурачок этот, сейчас как дам, и ник идиотский, и сам идиот. На что он рассчитывал?» Пожала она плечами. Я вспомнил, как именно стражники отводят к судье, и хмыкнул. Сейчас мне было не до того. Я смотрел на Риту, ее легкомысленную рубашку с расстегнутыми верхними пуговицами. Взгляд тянуло в манящий провал, как магнитом, и отвести его никак не получалось. «Эй, Алекс!» — окликнула перевес. «Сделай хотя бы вид, что ты смотришь мне в глаза». Я вспыхнул и сделал над собой усилие. С трудом, но мне это удалось. Мы еще поболтали немного о разных пустяках, потом вернулся сияющий, как золотая монета, Нед и отсчитал мне мои деньги за шмотки. Прижатый стражниками к стене лучник выгреб из карманов все. Искупщик оружия получил выигрыш. А вот кражу парень категорически отрицал и вышел из игры. Следом возвратился торговец ювелиркой, хмурый и недовольный. Убегая, сейчас как дам, скинул побрякушки, и при нем ничего не нашли. Несколько колец торговец подобрал на обратном пути. Но все ли нашлись, осталось непонятным. Никакого учета этот продавец не вел, и даже сам не мог сказать, что у него в продаже. Я тоже интерес ради оценил его товар, и пара колец меня очень заинтересовала. Но с таким тощим кошельком, как у меня, ловить пока было нечего. Попрощавшись с ребятами, я двинул к буйной фляге. Городского пропойцу Патрика я встретил, когда подходил к таверне. Решив, что давно пора с ним пообщаться, я приготовил медяк, чтобы смазать разговор о проклятии. Но пьянчуга окликнул меня первым. Обнажив гнилые зубы, он с усмешкой поинтересовался. «Ну и как тебе живется, проклятый пацан?» «Как раз об этом хотел с вами поговорить, дядя Патрик. Возьмите». И протянул ему медяк. «Засунь себе эту мелочь в задницу!» Хрипло расхохотался старый алкоголик. «В кои-то веки небеса услышали меня. Клянусь той вонючей дырой, с которой я вылез на свет, что это только начало. Хвала тебе, бегемот!» Хохот безумца привлек внимание прохожих. Патрика видели горланящим песни, ругающимся, жалким и клянчущим медики, но таким торжествующим — никогда. Надо было что-то делать, пока странное поведение пьянчуги не вызвало еще более пристальный интерес. «Хотите, я угощу вас, Патрик? У меня появились деньги, вот». Я выгреб из инвентаря несколько серебряных монет, показывая пьянице. Хохот оборвался так же резко, как и начался. Патрик застыл на месте и заинтересованно уставился на горсть серебра. «Грехи свои хочешь замазать?» Он посерьезнел и даже перестал сутулиться. «Так что ж ты сразу не сказал? Ладно, идем, пацан, посидим, выпьем. Только это, я тебя на берегу предупреждаю, проклятие снять не смогу. Сам не знаю, как так вышло, что оно сработало. Никогда такого не было раньше». «Да знаете, дядя Патрик...» Я улыбнулся. «Мне и с ним нормально живется. Я о другом хотел поговорить».